самая важная вещь в походе. Самое высшее блаженство во всем походе — это отдых на вершине после тяжелого восхождения. Божественный момент. Где-то между небом и землей. Путники, кто прикрыв глаза, кто повалившись на землю, наслаждались им. «Какая, на ваш взгляд, самая главная вещь в походе?» — внезапно спросила Татьяна Петровна. «Техника безопасности», — ответил Владимир Викторович. «Это само собой. Я имею в виду предметы гардероба». «А, ну тогда, наверное, непромокаемые штаны. Сел на росу, на сырой камень, и ничего не промокло». «Эх вы! Туристический коврик прицепите туда, где у вас мокнет, и живите спокойно. А вот вы представьте, если во влаге окажутся ноги. Вот это беда. Поэтому самая важная вещь в походе — это отличные башмаки». Все сразу принялись рассматривать свои ботинки. Есть такая особенность у нашего тела. При хождении босиком за равновесие и сцепление с поверхностью отвечают 4 пальца ног, от указательного до мизинца. Именно поэтому у ходивших босиком наших предков кости этих пальцев были намного шире, чем у нас. И вот что интересно. Палеонтологи обнаружили скелеты возрастом 30 тысяч лет, у которых эти кости были гораздо меньше. Этот факт и натолкнул ученых на мысль о том, что примерно в это время, 30 тысяч лет назад, древние люди начали носить первую обувь. Сама обувь, так же, как и одежда тех времен, конечно же, не сохранилась до наших дней. Сегодня наши 4 пальца ног, пусть и деформированные из-за ношения обуви по сравнению со стопой первобытного предка, но зато всевозможные башмаки надежно защищают наши ноги от внешних опасностей и позволяют передвигаться по любой поверхности. А уж в походе, без сомнения, качественная обувь на первом месте.